Братья и сестры, как хорошо, когда мы слышим слова Господни и исполняем их в жизни нашей, потому что Господь очень дорожит теми, которые отвечают на Божий призыв. Мы будем слушать сейчас ансамбль «Жить легко на земле». Я думаю, что мы все понимаем, что такое жизнь, и Господь ее дал нам для того, чтобы мы приготовились к вечности и возвестили слово спасения. Когда апостол Павел, будучи Савлом, он еще не понял до конца, что он делает, но он делал это в искренности, гнал церковь, и Господь его остановил. И какое слово было сказано? «Трудно тебе идти против вражна». Но когда мы живем на земле и делаем дела Божьи, дела неба, нам легко будет жить, потому что Господь будет сопутствовать в нашей жизни. И после ансамбля мы выслушаем два свидетельства. Первое – Вильямс Виктор, который, друзья, еще пока не миссионер, но он 2 месяца потрудился в Иркутской области, в поселке Аносово. Он поделится о своих там переживаниях, о том, как Господь благословил. И из Уральского объединения Кондаков Евгений.